Глава 13. Следователь задает вопрос за вопросом, и в его глазах я читаю недоверие. Но я прекрасно знаком с методами дознаний. А вот заподозрить в таком знании Никиту Каменского невозможно. «Очень интересно», — говорит Карамзин, удовлетворившись, наконец, моими ответами. Львов опять вступает в разговор. «Да уж, Валерий Сергеевич, если князь не ошибается в своих предположениях, то мы на верном пути. Впрочем, лично меня еще занимает и такой вопрос. Зачем же вы поехали с этой девушкой, милой Никита? Банальное чувство самосохранения ведь должно же у вас присутствовать?» Он вздыхает. «Ваш опекун будет недоволен, узнав это». «Клизма, Шанкры. Моего опекуна в моей жизни стало как-то слишком много. И, кстати, он меня так пристрастно не допрашивал. Видать, оставил тайны канцелярии». «У девушки Милы был смартфон Матвея Соболева. Как вы понимаете, ваше сиятельство, я не мог с ней не поехать». «То есть это был не банальный киднеппинг», — резюмирует Львов. «Киднеппинг, значит, похищение детей?» Я сдерживаю ухмылку. «Если так подумать, еще неизвестно, кто кого похитил в реальности. Я Милу или она меня?» «Продолжим, Никита Станиславович», — говорит следователь. «Карамзин мне нравится. Он задает четкие и правильные вопросы. Цепляется к незначимым вроде бы мелочам. Ценный кадр. Пожалуй, в своем мире я бы взял его на работу». Обстоятельный опрос свидетеля занимает около 2 часов. При этом моего пребывания в разломе ни Львов, ни Карамзин и словом не касаются. Как и того, был ли взят тот долбанный бункер? Придется спрашивать. «Могу ли я узнать последствия моего визита в ту лабораторию?» Последнее слово я выделяю голосом. Услышал я его от Лешего, но уверен, так и есть, именно что лаборатория. «Отчего бы тебе и не узнать?» — устало говорит глава тайной канцелярии. «Лаборатория?» — он тоже делает на этом слове ударение. «Совершенно пуста. И скорость ее зачистки просто потрясает». «Я займу еще несколько минут вашего времени, Никита Станиславович», — неожиданно говорит Карамзин. «Взгляните, пожалуйста». Он протягивает мне смартфон и запускает видеоролик. Рассматриваю неряшливо одетого человека возрастом под 50. Он нервно жестикулирует, беспорядочно двигаясь по какому-то кабинету, говорит на повышенных тонах. «Я не понимаю, чего вы от меня хотите. Эту землю я сдаю в аренду уже лет 15. Что здесь плохого? Моя земля!» Камера показывает его с разных ракурсов, то ближе, то дальше. Человек очень испуган и повторяет практически одно и то же. Я вижу его впервые. Вопросительно смотрю на Карамзина. «Не узнаете?» — без особой надежды спрашивает он. «Нет». «Голос, фигура, жесты?» — качаю головой. «Нет. А должен узнать?» «На самом деле нет», — говорит Карамзин. «Я должен был убедиться». Он смотрит на князя. Тот одобрительно кивает, и Карамзин объясняет мне. «Это владелец территории, на которой находится пресловутый бункер. Или, как вы с Николаем Михайловичем изволите называть, лаборатория?» Несколько извительно говорит он. «Насколько я понимаю, его вы там не видели. Но я и не рассчитывал». Наконец следователь прощается. А меня князь просит задержаться и спрашивает, когда мы остаемся вдвоем. «Обедать будешь?» «Благодарю, я не голоден». «На самом деле пожрать можно, но лучше я куплю во вкусноточке пару сэндвичей и свалю с Крайтом за город. Стерильности львовых кусок в горло не полезет. Хватило и прошлого раза». «Тогда держи». Князь открывает ящик стола, достает прозрачный файлик и протягивает мне. «Ты же приехал за этим?» Файлики — пропуск на посещение поместья Каменских. Я внимательно его читаю, дочитав, хмыкаю и возвращаю князю. «Мне это не подходит». «Что именно? Разве не это было условием нашего договора?» — натурально удивляется Львов. «Слишком натурально для того, кто не понимает, в чем причина моего отказа». «Не ведусь». «Внесите изменения. Хочу, чтобы вы убрали строку про сопровождение. Мне не нужны чужие глаза». Если помните, там погиб мой отец. Пожалуйста, не заставляйте меня отдавать дань уважения его смерти на виду у ваших людей». Говорю нарочито жестко. Продавить такого человека, как Львов, крайне сложно. Но если найти правильные точки, получится. А мне чужие глаза не нужны совершенно. Пусть и совершенно не по той причине, которую я озвучил князю. Хочу проверить поместье на предмет родовых ключей. Что, если там остались какие-то схроны, закрытые на родовую кровь? И если это так, шпионы мне ну совсем ни к чему. Уверен, князь тоже это понимает. Вопрос в том, захочет ли он пойти мне навстречу. В конце концов, свою задачу я не просто выполнил, а перевыполнил на дофигелиард процентов. Думаю, на том бункере многие из тайной канцелярии неплохо поднимутся в имперских чинах. Или поедут в далекую снежную Сибирь. Всякое бывает. Какое-то время Львов внимательно смотрит на меня. Потом достает новую бумагу, садится за стол и пишет. Поставив подпись и печать, снова передает мне. «Так, достаточно?» Читаю и киваю. «Спасибо, князь. Если вы не против, я отклонюсь». «До встречи, князь», — говорит Львов. И, к моему удивлению, делает короткий поклон. Почти незаметный, но все же. «Всегда следуй за знаками», — писал известный писатель из этого мира. Кажется, звали его Пауло Коэльо. Так вот, если следовать за знаками, сегодня у меня появился реальный шанс сработаться с главой имперской тайной канцелярии. 3000 сверху», — недовольно говорит таксист, когда я озвучиваю ему новый адрес. Молча протягиваю деньги. «Справедливо. Поместье находится за МКАД, а договор был о возвращении в столицу». Минут через 30 подъезжаем к нужному месту. Завидев высокий кирпичный забор, прошу остановиться и выхожу из салона. Тут же вспоминаю, что надо попросить таксиста меня подождать. Задерживаться тут надолго есть желание, но нет возможности. У меня там химеринг не кормлен, и рука Бога недовоспитана. А вместе они вполне способны устроить апокалипсис в одном отдельно взятом императорском училище. Но не успеваю наклониться к окну, как таксист рвет с места так, будто прямо на шоссе открылся разлом. «Клизму шанкра тебе в бак и лучей добра в прикуриватель», — желаю ему, глядя на удаляющийся автомобиль. Потом пожимаю плечами. Я не злобный, я справедливый. И иду к воротам в ограде. Около ворот стоит пост. Высота ограды 3 метра. Видно мне отсюда за ней лишь верхушки каких-то деревьев. «Парень, дуй обратно!» — командует один из мужиков в хаке. «Здесь закрытая территория!» «У меня разрешение на посещение этой территории!» — протягиваю ему пропуск. «Разрешение у него!» — ворчит тот, но берет бумажку. При виде подписи князя Львова глаза мужика лезут на лоб. Он возвращает мне листок, вытирает со лба пот, а потом щелкает ботинками и вытягивается по стойке смирно. «Господин князь, простите, не признал!» «Ничего!» Пожимаю плечами, ожидая, когда охранник откроет ворота. Дождавшись, пока створка ворот закроется за моей спиной, осматриваюсь. Прошло всего 2 года со дня смерти князя Каменского, а двор изменился сильно. Мелкую разноцветную плитку дорожек почти не видно из-за травы. Когда-то фигурно обрезанные кусты разрослись и разлохматились, а розарий перед широкой мраморной лестницей засох. Все деревянные конструкции обгорели и осыпались на первый этаж. От дома остались лишь закопченные стены. Особняк огромен. Гораздо больше, чем дом графа Хатурова. Картинка выглядит апокалиптически, но что-то мне дергает глаз. Что-то кажется неправильным. Но я никак не пойму, что. Жаль, рядом нет Крайта. Кошак чует магию, как хороший магомер. Но тут или рисковать новыми похождениями Шанка, или самому решать проблему с особняком. И обходился же я как-то несколько сотен лет без химеринга. Правда, был у меня фамильяр, и пес тоже был. Здоровенный, похожий на здешних алабаев. По сердцу царапают воспоминания. Мы в ответе за тех, кого приручили. Надеюсь, после моего исчезновения мои ребята их не бросили. Вытягиваю ладонь и привычно плету сеть оповещения. Она уже давно не реагирует на насекомых или мелких животных. Точнее, не так. Теперь у меня есть два вида ее настроек. Первый — на концентрацию эфира, второй — на массу того, кто пересекает периметр. А вот объединить оба варианта я пока не могу. Выбираю вариант с магическим оповещением. Людей здесь нет, зверей тоже. А вот насчет магических сущностей пока не уверен. Иду к особняку, ловя колебания сети. Но вокруг никого. А вот ощущение неправильности не оставляет. Прежде чем подняться по лестнице, обхожу всю территорию. Гаражи, подсобные помещения, коттедж для прислуги, даже конюшни. И все это совершенно не тронуто пожаром, словно особняк горел в каком-то вакууме, сам по себе, не задевая огнем окружающие его постройки и деревья. Вот она, неправильность. Так не бывает. Теперь становится понятным интерес тайной канцелярии. Пожар здесь был явно магического происхождения, причем контролируемый. А значит, никаких случайностей. Князя Каменского убили. А если вспомнить блок в памяти Никиты, возможно, он что-то видел или что-то знал. Мраморные перила, прохладные на ощупь. Поднимаюсь по лестнице, захожу в дом и чую, как внутри меня начинает беспокойно ворочаться тьма. Потому что концентрация темного эфира тут просто зашкаливает. В доме фонит магией. Для обычного человека темный эфир — яд. Будь на моем месте тот же токсин, он бы уже болевал где-нибудь в уголке. Обхожу комнату за комнатой, но от мебели остались лишь угли. Если тут и были какие-то бумаги или потайные ящики, они не сохранились. Но это означает лишь то, что я подхожу к проблеме с неверной стороны. Уверен, люди Львова тоже прочесали руины особняка вдоль и поперек. И тоже ничего не нашли. Но раз остался фон, значит, осталось и то, что его вызывает. Короткое плетение, и на указательном пальце отрастает коготь, фишка, доступная мне с приключений в разломе. Провожу когтем по ладони, делая неглубокий надрез. Если тут есть что-то, закрытое на ключ родовой крови, оно отзовется. Встряхиваю капли на пол и... В душе разливается восторг, смешанный с глубоким уважением. Потому что ничего подобного я раньше не видел. Потому что пожар, руины и даже угли, что так натурально хрустели под подошвами моих берцев, лишь иллюзия. Все это иллюзия. Умная, продуманная, сработанная на годы и, безусловно, талантливая. Клизма, Шанкры. Я хочу развить свой навык иллюзий до таких высот. Найти бы родовые техники. Особняк Каменских цел и невредим. Его словно законсервировали во времени. Да, на паркетном полу в холле толстый слой пыли, как и на огромном обеденном столе в столовой. Но все окружающее в полном порядке. Зато теперь ясно, откуда такой сильный магический фон. И, кстати, что-то должно было питать заклинание все это время. Какой-то артефакт, без сомнения. Очень сложный и дорогой, раз он до сих пор работает. И если я не хочу, чтобы иллюзия развеялась, а я, безусловно, не хочу, то забирать его отсюда нельзя. Под иллюзией было непонятно, где находится кабинет главы дома. А если князь Станислав Каменский и хранил что-то интересное, то точно там. Поэтому снова обхожу особняк. Пару раз, когда картинка начинает плыть, и перед глазами вновь мелькают обгоревшие стены, обновляю рану на ладони. Замечаю некоторые несовпадения в архитектуре. Тот, кто прикрывал дом иллюзии, точно не хотел открывать его тайны и подкорректировал картинку. В реальности некоторые стены стоят не так, как под иллюзией. К примеру, я не нашел одну нишу, которая точно была в обгоревшем варианте. А под лестницей обнаружил дверь в подвал, которой до этого не было вообще. Наверняка, если обойти дом внимательнее, найдутся и другие несовпадения. Скорее всего, здесь есть и потайные комнаты, как в любом огромном и древнем доме. Прохожу по галерее, открывая каждую дверь, спальни, женский будуар. А вот и кабинет князя Каменского. понимая это, едва открыв створку. Книжные стеллажи по стенам, огромный кожаный диван, полированный стол из темного дерева, а за ним человек, лицо которого мне хорошо знакомо. Оно отпечатано в памяти Никиты Каменского, потому что нельзя забыть лицо своего отца. «Кто ты?» Человек, сидящий за письменным столом, медленно поднимается из кресла. Его глаза загораются красным светом. «Кто ты и что ты делаешь в моем доме?» «Никита Каменский», — пожимаю плечами. Миг, и существо оказывается вплотную ко мне. Черты расплываются, оно теряет облик, превращаясь в темный туман, сгусток темного эфира. Теперь мне видно лишь алые глаза. «У тебя его лицо, но ты не он. Отвечай, кто ты? Или не выйдешь из этого дома?» Поместье Каменских. Охрана у ворот. «Долго еще он будет там торчать?» — пробурчал себе под нос сержант Михаил Стрельников. «Наши сколько ни рылись, а ничего не нашли. Вот чем там можно заниматься уже 3 часа? Щегол что, думает, он крутится скорее особого дела? Что найдет там то, что они не отыскали? Совсем взорвались эти аресты. Дар у них, понимаешь ли. А все одно без нас, простых мужиков, ни на что не способны». «Он князь Миха», — спокойно заметил второй охранник. «Глава рода. Это его дом. Да и не нашего ума дело, чем он там занимается. Хоть сад подстригает, да хоть крокодилов в бассейне ловит. Князь Львов подписал разрешение на 4 часа. Значит, наше дело пропустить и лишнего не вякать. Да и пацан он совсем. Может, того. Родной дом оплакивает». Он похлопал себя по карману и чертыхнулся. «Все забывай, что бросил. Как устаю, так сразу рука тянется». «Семки погрызи», — хмыкнул Стрельников. «Дать? Я тебе те семки сейчас знаешь куда засуну?» За воротами раздался грохот, будто взорвали петарду. Потом еще раз и еще. «Крокодилов, говоришь?» — Миха кивнул на ворота. «Разве что динамитом глушат. Слушай, Клим, смех смехом, но вдруг пацану помощь требуется». «Не пойму, с чего ты такой заботливый стал. Твое дело на воротах стоять и лишний раз извилинами не отсвечивать. Который час?» 7 утра. «Ну вот. Еще полчаса пацан может находиться на территории поместья. А через 2 часа и наша смена придет. Сдашь пост и иди куда хочешь. Хоть навок по лесу гонять». Стрельников передернулся. «Да ну их, этих навок. С виду девка девкой, сисястая такая. А ночью всю кровь из тебя выпьет. И того. Спина у них прозрачная, слыхал?» «Меньше сказок, читай, Мишаня». Клим опять машинально похлопал по нагрудному карману. «Тьфу ты, привязалась». Грохот повторился. «Слушай, загляну я, а?» Минут через 10 снова завел пластинку Стрельников. «Сердце не на месте. Батя говорил, у нас в роду когда-то менталисты были. За рук правда, что не так. Майор потом с нас шкуру спустит. А если это господин князь там ворожить изволят, и ты ему помешаешь?» «Да я тихонько». 20 минут еще. Не выйдет, тогда и...» «Куда тебя понесло, дебила кусок?» Но сержант уже открыл калитку и заглянул во двор. А потом сделал несколько шагов к пожарищу. «Слушай, Клим, м? Давай сюда». «Зачем?» «Ох, ничего ж себе!» По руинам дома то тут, то там мелькали алые вспышки, то и дело сопровождаясь уже знакомым грохотом. В какой-то момент из окна второго этажа рыбкой вынырнул Никита Каменский. Но вместо того, чтобы шмякнуться на траву, он сделал сальто в воздухе и встал на ноги. Стрельникову показалось, что под ногами пацана сгустилась и спружинила сама его тень. Потом пацан скрестил ладони и выпустил в сторону окна черную паутину, и вовремя, потому что туда тут же прилетела очередная алая вспышка. Прилетела, отразилась и снова влетела в окно. «Не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому!» — предупредил кого-то невидимого парень. А потом его глаза зацепились за 2 охранников, застывших с раскрытыми ртами. «А ну, брысь отсюда!» — заорал он им и рванул по лестнице обратно в дом. Клим схватил замершего Михаила за плечо и буквально вытолкнул его за ворота. А тот все никак не мог понять, почудился ему на мгновение появившийся из ниоткуда огромный белый особняк с мраморными колоннами и горящими светом окнами. Или нет?